Пройдя коридор, я спустился по лестнице и подошел к машине. Уже сидя в машине и пытаясь овладеть собой, я, наконец, принял решение. Его надо убить. Но вначале нужно приобрести револьвер. Я остановился на углу Тернпайк и Ист-стрит и, поставив машину на стоянку у небольшого отеля, двинулся в северном направлении к кварталу Гарлоу. Ведь мой путь меня сопровождали любопытные, настороженные или попросту враждебные взгляды. Не оглядываясь и не обращая на них внимания, я шел, стараясь найти лавки для мелочей. Наконец, на углу Сазерн-Бич я нашел одну. Толкнув скрипящую дверь, я вошел внутрь. Меня сразу же обдало тяжелым запахом, исходившим от потных черных человеческих тел. У длинного прилавка толпилось человек 20-30 цветных со свертками и узлами, в которых находился их жалкий скарб. И вот они пытались сбыть трем разбитным клеркам, шнырявшим между ними и прилавками, безразличным и надменным видом. Наконец меня заметили, и чья-то черная костлявая рука знаком предложила следовать за ней. Отойдя от прилавка и направившись вслед за поманившей меня рукой, я очутился в небольшом закутке, где увидел старого негра в черной полотняной робе, накинутой поверх серой фланелевой рубашки. Лицо его расплылось под обострастной улыбке. — Что вам угодно, сэр? — Я хотел бы купить револьвер, — сказал я. — Мне было наплевать, что он обо мне подумает. — Понятно, сэр. Он не выразил ни малейшего удивления, как если бы я спросил, например, вазу для цветов или будильник. — Вам нужен револьвер. А может быть, хотите спортивное ружье, сэр? У нас большой выбор. Например, есть Винчестер 22-го калибра. Интересует? Мне нужен револьвер, я уже сказал. Я больше ничего не мог добавить к этому, так как совсем не знал систем оружия. Он улыбнулся, обнажив ряд желтых, напоминавших клавиатуру зубов. Да-да, теперь многие интересуются ручным оружием. Очень современно. Часто приходится стоять перед необходимостью самозащиты. Не так ли, сэр? У меня найдется кое-что предложить вам. Черные проницательные глаза ощупывали мое лицо. Цена немного выше обычной, но зато оружие отличное. Полицейский автоматический пистолет. Калибр 38. Редкий экземпляр. Я не знал, что ему ответить. Мне нужен был револьвер, чтобы убить Виталя, но об этом я не мог сказать. Между тем он продолжал. — Я вам отдам его за $130. Черные глаза, испытующие, смотрели на меня. — Великолепный экземпляр, сэр. — Ну что же, покажите. Он вышел и вскоре вернулся, положив передо мной револьвер. Холодная дрожь пробежала по моему телу, когда я рассматривал короткий ствол, спусковой крючок и вороненую металлическую рукоятку. — Вы живете поблизости, сэр. Теперь здесь стало опасно. Лет 30 назад здесь было спокойно, а теперь люди приходят ко мне в страхе. Они боятся, так как им нужно защищать себя. Но с такой штучкой... Он поднял револьвер и любовно погладил его. — Можно спать спокойно. — Я ничего не понимаю в револьверах. Покажите, пожалуйста, как им пользоваться. 10 минутами спустя я вновь окунулся в жар и ветер. В кармане брюк прятался купленный пистолет. Вернувшись в резиденцию Видаля и оставив машину на стоянке, я направился к дому. Тут я увидел, как по ступенькам лестницы спускались доктор Фонтен и какой-то плотный невысокий мужчина, который, по-видимому, был приглашенным специалистом по нервным заболеваниям. Они увлеченно о чем-то спорили. Фонтен, наклонившись вперед своим птичьим лицом, полным беспокойства и тревоги, видимо, в чем-то не соглашался с коллегой, так как отрицательно махал рукой. Они сели в машину Фонтена и уехали. Неожиданно откуда-то вынырнул Дайер, увидев меня, спустился со ступенек и направился в мою сторону. — Где вы были? — спросил он. — Ездил по делу. А что случилось? — Состоялся консилиум. Они считают, что это нервное потрясение. Фонтен сообщил Видалю, и тот возвращается. Внезапный шквал дождя и ветра заставил его отступить внутрь помещения. Я последовал за ним. — Черт возьми! — воскликнул Дайер. — Видимо, урагану не миновать нас. Вы слышали полчаса назад предупреждение по радио? Правда, все эти разговоры об урагане меня ничуть не трогали. — Так вы говорите, что это нервное потрясение? Он пожал плечами. — Смотрите, как кругом все заволокло. Сообщили, что урагана такой разрушительной силы не было с 1928 года. Он посмотрел на низко нависшее над нами свинцовое небо, затем покачал головой, вышел под дождь и побежал по дорожке к служебному корпусу. Я медленно побрел к себе. Кони разговаривала по телефону, зажав в толстых пальцах надкушенную сосиску. Вскоре она закончила разговор и повесила трубку. — Я заказала две визы, мистер Берди, для мистера и миссис Мауэр. Я послал за ними Поттера. — Хорошо, — ответил я. — Что еще было без меня? — Была одна заявка. До меня не доходило ни одно ее слово. — Итак, он возвращается. Но когда? Я щелкнул выключателем коммутатора. — Это Берди, — сказал я, когда Дайер снял трубку. — Когда возвращается Видаль? Может, надо заказать билеты? А он уже в пути. Ожидаем завтра в 6. Шофера уже предупредили. Для вас, Берди, на этот счет ничего не осталось. Щелкнув выключателем, моя рука незаметно сползла вниз и назад, коснувшись при этом холодной стали револьвера. — Извините, мистер Берди, — сказал вдруг Кони, — можно мне позвонить в бюро погоды? Я был настолько поглощен своими мыслями, что даже вздрогнул при звуке ее голоса. Ресницы мои заморгали. — Что вы хотели, Кони? — Я хотела позвонить в бюро погоды. — А, да, конечно, позвоните. Дежурный на метеостанции ответил, что к Флориде приближается ураган по имени Гермес со скоростью 20 миль в час. Если он не свернет, что маловероятно, то он пронесется над Ки-Уэстом через 2 дня, а затем на следующее утро достигнет Майами. Я вопросительно взглянул на Кони. Она же спокойно извлекла из бумажной сумки сверток с очередным бутербродом. — Не хотите ли кусочек, мистер Берди? В то же самое время зажужжал зуммер коммутатора. — Не зайдете ли ко мне, дружище? — раздался голос Дайера. — Возьмите только зонт, а то хлещет, как из ведра.